«Вижу, ты раскопал кое-какие истории о Билли и Биллингтоне», — сказал я, садясь за стол. Он кивнул. «Ты же знаешь мой интерес к антиквариату и генеалогии. Не желаешь ли и ты внести свой вклад?» «В твои исследования?» «Да». Я покачал головой. «Думаю, что нет. Но эти газеты могут мне кое-что подсказать. Я хотел бы посмотреть их, если ты не против». Он колебался. Было видно, что ему не хотелось, только вот почему. «Конечно, я не против, можешь посмотреть», — сказал он с безразличным видом. «Я ничего особенного в них не нашел». Он сделал несколько глотков кофе, задумчиво наблюдая за мной. «Видишь ли, Стивен, я настолько запутался в этом деле, что ни черта не могу выяснить. И все же меня не покидает острое чувство, сам не знаю, чем вызванное, что здесь творятся какие-то странные вещи. Но их можно предотвратить, если только знать, как это сделать». «Какие вещи?» «Не знаю». «Ты говоришь загадками, Амброс». «Да!» — почти закричал он. «Это и есть загадка. Это целый набор загадок, и я не могу найти ни начала, ни конца. Я думал, что все началось с Илии, но теперь я придерживаюсь иного мнения. И когда это прекратится, неведомо». «Почему ты обратился ко мне?» «Я был рад видеть перед собой того кузена, который сидел ночью у меня в комнате». Он кивнул. «В таком случае мне нужно знать, что ты предпринял». Позабыв о завтраке, он начал торопливо рассказывать обо всем, что здесь произошло со времени его приезда. Он ничего не сказал мне о своих подозрениях, пояснив, что они не имеют никакого отношения к главному рассказу. Он привел краткий перечень тех документов, которые ему удалось найти. Дневник Лаана, статью в газете о столкновениях, происшедших у Илии с жителями Архема более 100 лет назад, записки преподобного Варда Филлипса и так далее. «Но со всем этим мне следует ознакомиться», — подчеркнул он, «прежде чем прийти к тем же выводам, что сделал он». Загадочного там действительно было в избытке, но у меня сложилось впечатление, что ему удалось набрести на отдельные составляющие какой-то гигантской головоломки, какими бы разрозненными они с первого взгляда ни казались. И с каждым новым приводимым им фактом я все с большей определенностью начинал понимать, в какую ловушку угодил мой кузен Амброс. Я попытался его успокоить. Убеждал его закончить завтрак и прекратить думать об этом дни и ночи, если он желает сохранить рассудок. Сразу после завтрака я принялся за внимательное изучение всех материалов, обнаруженных Амбросом или записанных им, в том порядке, в котором он их составил. На чтение различных бумаг, которое он выложил передо мной, у меня ушло чуть более часа. Это на самом деле был набор загадок, как выразился Амброс, но все же мне показалось возможным сделать кое-какие выводы из любопытных, явно разбросанных фактов, представленных в различных сочинениях и записках. Первоначальный факт, пренебрегать которым явно не следовало, заключался в том, что Илия Биллингтон и Ричард Биллингтон до него, или лучше сказать, Ричард Биллингтон, а после него Илия, занимался каким-то секретным делом, природу которого нельзя было определить из доступных источников. По всей вероятности, это было что-то, порождающее зло, но, признавая это, нужно было учитывать суеверия местных свидетелей, откровенные сплетни, а также сочетание молитвы и легенды, что раздувало до самых невероятных размеров любое тривиальное событие. Пока ясным было одно: Или у Биллингтона здесь не любили и опасались, причем главным образом из-за каких-то звуков, якобы раздававшихся по ночам в Биллингтоновой роще. С другой стороны, преподобный Вард Филлипс, репортер Джон Друван и, вероятно, еще один из той троицы, которая нанесла визит Илью Биллингтону, Деливеранс Вестрик, отнюдь не были глухими провинциалами. По крайней мере, двое из этих джентльменов верили, что дело, с которым связан Биллингтон, носит явно злодейский характер. Но какими доказательствами располагали они? Все они были крайне расплывчатыми. В лесу возле дома Биллингтона раздавались какие-то необъяснимые звуки, напоминающие крики или стоны живого существа. Основной критик Биллингтона, Джон Друван, пропал при таких же обстоятельствах, которые сопутствовали другим исчезновениям людей в округе, и его тело было обнаружено точно так же. Значительно позже этого продолжали исчезать люди, тела которых потом обнаружили. И в результате проведенных освидетельствований выяснилось, что смерть наступала незадолго до того, как находили труп. Никаких причин такого разрыва во времени, от нескольких недель до нескольких месяцев между исчезновением человека и обнаружением его тела, не приводилось. Друван оставил изобличающее заявление, в котором высказывал предположение, что Илья подмешал что-то, воздействующее на свойства памяти, в пищу, которую предложил трем посетившим его джентльменам. Это, само собой разумеется, предполагало, что троица что-то видела, но это никак нельзя было счесть доказательством, принимаемым на законном основании. И это все о знаменитом нашумевшем деле, возбужденном против Ильи Биллингтона во время его жизни. Однако соотнесение фактов, предположений и намеков как в прошлом, так и в настоящем рисовало совершенно иной портрет Ильи Биллингтона, который выражал громкие протесты и бросал дерзкий вызов Друвену и другим людям, обвинявшим его, заявляя о своей невиновности. Первым из этих фактов стали слова самого Ильи Биллингтона, когда он подверг критике написанную Джоном Друвеном рецензию на книгу преподобного Варда Филлипса «Необъяснимые происшествия, имевшие дело в новоанглийской Ханаанее». Существуют в мире такие вещи, которые лучше оставить в покое и не упоминать в повседневной речи. Вероятно, Илья Биллингтон знал, о чем писал, так как преподобный Вард Филлипс выступил с резким ответом в его адрес. Если это так, то беспорядочные записи, сделанные подростком Лааном в дневнике, приобретают особое значение. Из них следует, что на самом деле в лесу кое-что происходило, и не без участия Ильи Биллингтона. Вряд ли это была контрабанда, как прежде считал мой кузен Амброс. Было бы совершенно нелепицей предполагать, что передвижение контрабанды могли сопровождать те звуки, о которых сообщалось в архамских газетах и в дневнике парнишки. Нет, тут речь шла о чем-то гораздо более невероятном, и к тому же существовало пугающее, заставляющее задуматься параллель между одной записью в дневнике и тем опытом, который мне пришлось пережить за последние 24 часа. Юный Лан писал, что он увидел стоявшего на коленях своего приятеля, индейца Квамиса, который громко произносил непонятные слова на своем языке. Но в них ясно различались звукосочетания вроде «нарлата» или «нарлатеп». Сегодня ночью меня разбудил сомнамбулический голос кузена, который кричал: «И я нарлатетеп». Когда я читал дневник, у меня в голове мелькнула еще одна мысль. Мне показалось, что недостающие в нем страницы приблизительно соответствуют тому периоду времени, когда проводившая расследование троица заходила к Ильи Биллингтону. А если это так, записал ли мальчик то, что видел и что могло бы высветить истину? Может, позже его отец обнаружил написанное и частично уничтожил страницы. Но ведь Илья мог уничтожить и весь дневник. Если он на самом деле был вовлечен в гнусные дела, то все записи Лоана превращались в изобличающий его документ. Однако самые важные страницы следовали после тех, которые были уничтожены. Может, Илья вырвал обвиняющие его страницы, посчитав, что все написанное прежде никак не могло служить свидетельским доказательством, и вернул сыну дневник, взяв с него клятву больше никогда не писать о таких вещах. Допустим, Лан не сдержал слова. Это казалось мне наиболее приемлемым объяснением, в полной мере оправдывающим тот факт, почему дневник сохранился и был обнаружен кузеном Амбросом. Однако наиболее тревожным из этих соотнесенных фактов являлась цитата из одного любопытного документа под названием «О демонических деяниях и о демонах Новой Англии». Некий Ричард Биллингтон, наученный книгами зла, а также одним древним чудотворцем среди индейцев-дикарей Мисквамакусом, выложил в лесу большой каменный круг, в котором возносил молитвы дьяволу и исполнял с песнопениями некоторые магические обряды, осуждаемые с презрением священным писанием. В частном порядке он рассказывал о великом страхе перед существом, которое он призывал ночью с неба. В тот год произошло 7 убийств в лесах в непосредственной близости от камней Ричарда Биллингтона. Этот отрывок наводил на ужасную мысль по двум неизбежным причинам. Ричард Биллингтон жил почти 2 столетия назад, но несмотря на прошедшее с тех пор время, существует параллель между теми событиями и событиями в жизни Ильи Биллингтона, а также между Ильей Биллингтоном и ныне происходящим. При жизни Ильи существовал каменный круг, и происходили таинственные убийства. До нашего времени сохранились остатки каменного круга, и вновь, судя по всему, началась цепь убийств. Я не считал, даже если сделать скидку на случаи или различные обстоятельства, что эти параллели могут быть простым совпадением. Но если отказаться от возможного совпадения, что остается? Оставался ряд инструкций Ильи Биллингтона, который заклинал Амброза Дюарта и любого другого наследника не взывать к холмам. Вспомним о параллели, о фразе «существо, которое он призывал с неба по ночам» и которого так боялся Ричард Биллингтон. Если исключить совпадение, оставалась эта параллель, но она была еще более невероятной, чем совпадение. Существовал, однако, ключ. Какими бы невнятными ни были указания, оставленные Ильей, он подчеркивал, что смысл этих требований будет найден в книгах, оставленных в доме, известном как «Дом Биллингтона в лесу». Короче говоря, здесь, в этих стенах, скорее всего, в кабинете. Эта проблема ставила под большое сомнение мое легковерие. Если принять во внимание тот факт, что Илья Биллингтон занимался чем-то, о чем не желал никому сообщать, кроме индейца Квамиса, то можно предположить, что он каким-то образом устранил Джона Друвена. Значит, в таком случае его практика носила незаконный характер. Более того, Способ умерщвления Друвана вызвал определенные догадки не только о самом Илли, но и в отношении используемых им методом расправы, которые во многом напоминали убийства, совершенные в Данвиче. Выстраивалась логическая цепочка. От принятия основного предположения, что Илли удалось покончить с Друваном, до второй предпосылки, что он замешан и в остальных убийствах. Стиль оставался тем же. На этом пути приходилось сталкиваться с массой предположений и догадок, которые требовали немало уступок. Но если пойти на них, то в конечном итоге можно вообще оказаться без ориентиров, в потемках. Нет, нужно было отказаться от всего, чему прежде верили, и начать все заново. Но если Ричард Биллингтон на самом деле по ночам призывал что-то с неба, то что это было? Это существо неизвестно науке, и оставалось только попытаться себе его представить в виде давно вымершего птеродактиля, который ухитрился жить 2 столетия назад. Но такое предположение казалось еще менее вероятным, чем другие объяснения. Наука окончательно вынесла свой приговор птеродактилю, и ей ничего не было известно о каком-то летающем существе. Кроме того, никто нигде не писал, что это существо летает. Но как же оно могло явиться с неба, если не умело летать? Я качал головой, мое недоумение росло. В эту минуту вошел кузен, на его лице блуждала натянутая улыбка. «Все слишком сложно и для тебя, Стивен?» «Да, если слишком долго обо всем размышлять». В оставленных или инструкциях говорится, что ключ находится в этих книгах. Ты читал их? О каких книгах идет речь, Стивен? В этих нет ни одного ключа. Нет, здесь я с тобой не согласен. Напротив, у нас их несколько. Нарлатотеп или Нарлатоп в другом написании. Йоксатот или Йоксатоте в иной транскрипции. Все эти слова встречаются в дневнике Лаана, в хаотичном рассказе миссис Бишоп и в письмах Джонатана Бишопа. Кроме того, существует немало других ссылок в его письмах, которые мы можем отыскать в этих старинных книгах. Я снова обратился к письмам Бишопа, с которыми Амброс сопоставлял полученное им из досье Архамских газет сведения о гибели людей, упоминаемых в корреспонденции Бишопа. В них я обнаружил ту же тревожную параллель, о которой я не решался рассказать Амбразу, так как у него был нездоровый вид, что, вероятно, объяснялось плохим сном. Но нельзя было не заметить, что все назойливые люди, шпионившие за Джонатаном Бишопом, исчезли, а позже были обнаружены их тела. То же случилось с Джоном Друваном, который постоянно совал свой нос в дела Илли Биллингтона. Более того, что бы мы ни думали о невероятности всех происшедших событий, нельзя отрицать, что те люди, о которых писал Джонатан Бишоп, действительно исчезли, и сообщения об их смерти были напечатаны во всех газетах. Их мог прочитать всякий, кому не лень. «Даже если это так, — сказал Амброс, когда я поднял на него глаза, — я не знаю, с чего начать. Все собранные здесь книги старинные, и многие из них не так просто читать. Некоторые тома — просто переплетенные рукописи. Не беда, у нас куча времени. Мы ведь ничего не сделаем за один день». Казалось, мои слова принесли ему облегчение, и он, вероятно, хотел продолжить беседу. Но в этот момент послышался стук в большую входную дверь, и он встал со своего места, чтобы открыть гостю. Прислушавшись, я понял, что он пригласил кого-то в дом и торопливо убрал со стола газеты и документы. Но он не привел своих посетителей, их оказалось двое, в кабинет, и через полчаса, проводив их до двери, вернулся в комнату. «Это были местные должностные лица», — сказал он. «Они занимаются расследованием случаев убийств, совершенных в районе Данвича. Скорее, случаев исчезновения людей». «Как это ужасно! Могу их понять. Если их всех обнаружат, как и в первую жертву, то здесь об этом долго не забудут». Я подчеркнул, что район Данвича пользуется дурной репутацией. «Но что они хотели от тебя, Амброс?» «Кажется, они получили от местных жителей заявление по поводу звуков. Я имею в виду крики, вопли, которые они слышали. И так как мой дом находится поблизости от того места, где пропал Осборн, они хотели выяснить, не слышал ли и я чего-нибудь». «Ты, само собой, разумеется, не слышал». «Конечно, нет». «Зловещее совпадение метода расправ как в прошлом, так и в настоящем, кажется, не приходили ему в голову, и, даже если он отдавал себе в этом отчет, он ничем себя не выдал. Я решил не привлекать его внимание к этому и переменил тему разговора. Я сообщил ему, что убрал газеты и предложил совершить прогулку перед обедом, считая, что свежий воздух пойдет ему на пользу. Он с радостью согласился. Мы вышли из дома. В лицо нам ударил тугой ветер, который давал понять, что зима не за горами. Листья уже опадали с деревьев, и, разглядывая их, я с неясной тревогой вспомнил, каким почтением пользовались они у древних друидов. Но это было мгновенное впечатление, вызванное, вероятно, моими постоянными мыслями о каменном круге, неподалеку от круглой башни. Да и мое предложение о прогулке было лишь завуалированным желанием осмотреть башню в сопровождении кузена. Мне не хотелось, чтобы ему стало известно о моем желании посетить ее, хотя я непременно совершил бы такой визит один, если бы представился случай. Я выбрал путь в обход, чтобы обогнуть болотистую местность между башней и домом. Сделав крюк, мы подошли к ней с южной стороны по высохшему руслу притока реки Мискотоник. Время от времени кузен обращал мое внимание на древний возраст деревьев и постоянно подчеркивал при этом, что на них нигде не встретишь никаких отметин, оставленных топором или пилой. Я не мог определить, что звучало в его голосе, гордость или сомнение. Я заметил, что старые дубы похожи на деревья друидов, и он бросил на меня острый взгляд. «А что тебе известно о друидах?» — поинтересовался он. Я ответил, что мне о них известно сравнительно немного. Мне никогда не приходилось размышлять над тем, что существует основополагающая связь между различными древними религиями и религиозными верованиями, такими как друидические. Мне это и в голову никогда не приходило, и я откровенно в этом признался. Методы создания мифов, конечно, были в своей основе близкими, все они являлись следствием страха, который мы испытываем перед неведомым, или же простого любопытства. Однако нужно уметь проводить различия между мифами и религиозными верованиями. Точно так же, как между суеверием и легендами, с одной стороны, и религиозными убеждениями, и принципами этики и нравственности, с другой. Слушая меня, Амбрес хранил молчание. Мы продолжали молча идти вперед, и вдруг произошел весьма любопытный инцидент. Это случилось, когда мы подошли к высохшему руслу бывшего притока. Сказал он довольно хриплым, не похожим на обычный голосом. «Вот мы и пришли к мисс Квамакусу». «Что?» — переспросил я, с удивлением поглядев на него. Он посмотрел на меня, и я заметил, как в его глазах происходит рефокусировка. Заикаясь, он проговорил. «Что ты сказал, Стивен? Как ты назвал этот ручеек?» «Понятия не имею», — покачал он головой. «Нет, этого не может быть. Мне неизвестно, было ли у него вообще когда-то название». Он был искренне удивлен и даже немного рассердился. Увидев, в каком он состоянии, я не стал настаивать. Я сказал, что, вероятно, ослышался или мое воображение начинает меня подводить. Но он на самом деле только что произнес название этого притока, который когда-то бежал по высохшему руслу. И название его звучало довольно странно, похоже на имя древнего чудотворца, племени вампанаугов, того старого колдуна, который, по легенде, заключил в круге камней существо, не дававшее покоя Ричарду Биллингтону. Этот случай произвел на меня неприятное впечатление. Я начал подозревать, что состояние моего кузена гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Странный характер моего нового открытия только усилил опасения. Но вскоре последовало еще более удивительное подтверждение моих подозрений. Мы больше не разговаривали и молча, без особого труда, шли вверх по высохшему руслу бывшего притока реки. Вскоре мы вышли из растущего вокруг подлеска на то место, где стояла башня на островке из песка и гравия. Вокруг башни из грубых, неотесанных булыжников было выложено кольцо. Кузен обратил мое внимание на эти камни, объяснив, что их принесли сюда друиды, но было достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, что это не так. У этих камней, например, не было того узора, которым отличаются кладки каменного века. Этот каменный круг, разбитый во многих местах, обложенный причудливыми наносами высохшей, потрескавшейся почвы, носил на себе явные признаки труда человека. Смутно угадывался какой-то узор, но я скорее догадался, чем понял, что роль ему предназначалась иная, может, ограждение перед башней, осмотр которой и подтвердил все то, что я ожидал от нее в свете прочитанных мною накануне записей. Я часто в прошлом посещал башню, но сейчас, когда я вошел в круг из разбитых камней, мне показалось, что это мой первый визит сюда. Такое возникшее во мне ощущение я частично объяснил просветительским эффектом от чтения документов, представленных мне Амбразом. Но с другой стороны, оно объяснялось и сменой обстановки. Я сразу это понял. Прежде башня производила на меня впечатление заброшенной старой реликвии ушедшего в неясное прошлое века. А теперь, быть может, под влиянием минуты, она предстала передо мной как грозное, внушающее страх строение, вокруг которого витала аура, отдающая злом непроницаемости, недоступности для времени со слабым, раздражающим кладбищенским запахом. Тем не менее, я начал приближаться к ней, словно она была для меня чем-то прежде невиданным. Это был новый для меня опыт. Я хорошо знал внешний вид камней, но мне хотелось постоять внутри, изучить резьбу на каменной лестнице, а также фигуру или узор на более крупном и менее старом камне, который кузен извлек из крыши. Я тут же увидел, что узор, вырезанный на камнях по ходу лестницы, был точной миниатюрой загадочного окна в кабинете моего кузена. С другой стороны, рисунок, высеченный на вывороченном с крыши камне, оказался, как это ни странно, антиподом, не круг, а звезда, и не прямые линии, а ромб и столб огня или что-то в этом роде. Когда кузен появился в дверях, я хотел обратить его внимание на сходство повторяющегося на камнях рисунка с конфигурацией окна, но его тон заставил меня промолчать. «Тебе удалось что-нибудь обнаружить?» В его голосе чувствовалось неравнодушие, враждебность. Я тут же догадался, что кузен теперь был тем человеком, который встретил меня на станции в Архиме и явно стремился поскорее отправить обратно в Бостон. У меня не мог не возникнуть вопрос, в какой мере приближение к башне повлияло на его настроение. Но я промолчал, не сказав ни о том, что меня волнует, ни о том, что я обнаружил. Я только заметил, что башня — довольно старое сооружение, а резьба на камнях отличается примитивностью. Он несколько секунд не спускал с меня подозрительных, темных и печальных глаз, но, казалось, был удовлетворен. Повернувшись на пороге, он грубоватым тоном сказал, что пора возвращаться домой. Скоро наступит время обеда, а он не желает тратить слишком много времени на его приготовление. Подчиняясь его настроению, я послушно вышел из башни и по дороге начал весело болтать с ним по поводу его несравненных кулинарных талантов, предложив ему воспользоваться услугами опытного повара и тем освободить себя от необходимости готовить пищу, что, хотя и может быть время от времени приятным развлечением, неизбежно в конечном счете становится надоедливой, неизбежной, унылой обязанностью. Мне пришло в голову предложить ему отказаться от приготовления обеда и вместо этого отправиться в Архам, где можно было отлично пообедать в одном из ресторанов. Он с радостью согласился, и через несколько минут мы уже ехали по направлению к древнему, нечасто посещаемому гостями городу, где я намеревался оставить кузена одного на достаточно продолжительное время, чтобы посетить библиотеку Мискотоникского университета и убедиться своими глазами, насколько точно записи моего кузена отражали деятельность Ильи Биллингтона. Такая возможность появилась у меня гораздо раньше, чем я рассчитывал. Едва закончив обед, Амброс вспомнил о ряде досадных мелочей, которым, раз уж он выбрался в город, необходимо уделить некоторое время. Я, в свою очередь, сообщил о намерении заглянуть в университетскую библиотеку и засвидетельствовать почтение доктору Армитиджу Харперу, с которым познакомился год назад на научной конференции в Бостоне. Условившись встретиться через час возле сквера на Колледж-стрит, мы расстались. Доктор Харпер уже несколько месяцев как отстранился от активной деятельности. Его кабинет располагался на втором этаже здания рядом с университетской библиотекой и был всегда открыт для библиофилов и коллег, изучающих историю штата Массачусетс. Это был впечатляющего вида старый джентльмен, который явно старался скрыть свои какие-то 70 лет, за аккуратной стрижкой усов стального цвета, отличным по фигуре костюмом и озорной живостью темных глаз. Хотя он разговаривал со мной лишь пару раз, причем наша последняя встреча состоялась год назад, он после секундной неуверенности узнал меня, что, вероятно, его обрадовало. Он рассказал, что знакомится в данный момент с книгой одного автора со Среднего Запада, которую ему порекомендовали прочесть. Он считал, что книга многословна, растянута, в ней нет никакого очарования. «Очень многое почерпнуто из Библии», — прокомментировал он с доброй улыбкой, протягивая мне лежащую рядом с ним книгу. Это был томик Шервуда Андерсона «Вайнсбург, Огайо». «Что привело вас в Архам, мистер Бейтс?» — спросил он, откинувшись на спинку стула. Я ответил, что в данный момент нахожусь в гостях у своего кузена Амброза Дюарта, но, заметив, что это имя ему ничего не говорит, я добавил, что мой кузен — наследник недвижимости Биллингтонов, и что, воспользовавшись случаем, я взял на себя смелость обратиться к нему, Армитиджу Харперу, за консультацией. «Биллингтон — это старинная фамилия в штате Массачусетс», — сухо сказал доктор Харпер. Я ответил, что располагаю такими же сведениями, но никто, судя по всему, не знает, что это за фамилия, и, насколько мне известно, она не принадлежит к числу таких, которые пользуются правом на особые почести. «По-моему, она имеет право на ношение герба», — припомнил он. «Где-то здесь в досье у меня хранится герб». «Да, мне это было известно. Но какие факты мог бы сообщить мне доктор Харпер о Ричарде Биллингтоне или о Билли?» Старик улыбнулся, сощурив глаза. «Мы располагаем кое-какими ссылками на Ричарда в некоторых книгах, правда, боюсь, не слишком похвального характера. Что касается Илли, то все сведения о нем можно найти в отделе хроники местных еженедельных газет периода его жизни». Это меня не удовлетворило, что он сразу же понял по выражению моего лица. «Но ведь вам все известно об этом», — продолжал он. «Я подтвердил, что знаю о газетах. Я подчеркнул, что был поражен сходством между статьями, относившимися к Ричарду Биллингтону, и теми, в которых писали о Билли. Оба они, как яствует из отчетов, занимались практикой, незаконность которой, хотя и не была доказана, вызывала, тем не менее, сильные подозрения». Доктор Харпер помрачнел. Он помолчал несколько секунд, и молчание выдавало в нем внутреннюю борьбу. Он колебался, стоит ли ему говорить или нет, но все же заговорил, старательно взвешивая все слова. «Да, ему давно известно о легендах, связанных с именем Биллингтонов и принадлежащей им рощей. Они, по существу, составляли значительную часть массачусетского фольклора. Они были как бы продолжением времени поголовного увлечения колдовством. Хотя с хронологической точки зрения некоторые из них предшествовали эпохе охоты на ведьм. Одно время Ричард Биллингтон считался колдуном или магом, а Илия снискал себе репутацию человека, занимающегося темными делишками в лесной чаще по ночам. Нельзя воспрепятствовать накоплению подобных историй. Они быстро возникали и, имея массовое хождение, приобретали все новые оттенки, которые вскоре вытеснили первоначальные рассказы из области странных, внушающих страх приключений, в область фантастического и невероятного. Таким образом, первоначально содержавшийся в легендах гран истины был утрачен. Однако не вызывало сомнения, признался он, что оба Биллингтона что-то затевали. Теперь, оглядываясь на прошедшее столетие и даже больше назад, приходишь к выводу, что практика, к которой прибегали Биллингтоны, могла быть и не связанной с колдовством. Может, она и не относилась к определенным ритуальным обрядам, в отношении которых у него, Харпера, время от времени появлялись подозрения. Эти ритуалы получили распространение в малокультурной, отсталой местности, в районе Данвича и Инсмут, например. Здесь можно говорить о таких друидических обрядах, в которых поклонение невидимым существам на деревьях и нечто подобное было широко распространенным явлением. Имел ли он в виду, что Биллингтоны поклонялись дриадам, лесным нимфам или другим подобным мифологическим фигурам, поинтересовался я. Нет, он не имел в виду дриад. Существовали довольно странные, ужасающие остатки древних религий и культов, гораздо более древних по сравнению с теми, которые известны человеку. Они были настолько незначительны, что обычно крупные ученые и исследователи не обращали на них внимания, и в результате ими занялись ученые более мелкого масштаба, чтобы документально отразить как можно больше из того, что сохранилось от этих древних религий и верований у примитивных народов. Значит, по его мнению, мои предки исповедовали какую-то странную примитивную форму религии? В какой-то мере да. Он добавил, что существует вполне вероятная возможность, если я внимательно читал все сведения, что ритуалы, практиковавшиеся Ричардом и Ильей Биллингтонами, включали принесение человеческих жертв. Однако ничего в этом отношении доказано не было. Но оба они, и Ричард, и Илья, исчезли. Ричард в неизвестном направлении, а Илья отправился в Англию, где и умер. Все легенды, рассказы досужих кумышек о том, что Ричард остался в живых, конечно, полный вздор, твердо сказал он. Ричард с Ильей выжили в том смысле, что их род продолжается в Амбразе Дюарте и, следовательно, во мне самом. Противоречивые сообщения появлялись у таких авторов, которые хотели шокировать широкую читающую публику. И они раскрашивали тривиальные случаи всеми красками своего воображения. Однако, сказал он, существует и иной вид выживания, известный под названием парапсихологического остатка. Зло продолжает существовать в том месте, где некогда процветало. Это касается и добра, скажем, проявления силы, ответил он, снова улыбнувшись. Вполне возможно, что в доме Биллингтонов таится какая-то сила, какое-то насилие. Послушайте, мистер Бейтс, да вы наверняка это сами ощутили. Да, это так. Доктор Харпер очень удивился. Видно было, что это обстоятельство ему не по нутру. Он вздрогнул и вновь попытался улыбнуться. В таком случае, мне нечего больше вам сказать. Напротив, продолжайте. И позвольте мне, по крайней мере, выслушать ваше объяснение. Я чувствовал присутствие в этом старом доме всеобъемлющего зла, и я не знаю, что с этим делать. Тогда, скорее всего, зло было совершено в доме. Может, оно и послужило первоначальной основой для возникновения позже истории о Ричарде и Илии Биллингтонах. Какова его природа, мистер Бейтс? Я не мог ему спокойно объяснить. Как только я начал облекать свой опыт в слова, из них мгновенно улетучивались передаваемые страх и ужас. Я мучился в поисках слов, казавшихся сейчас такими пресными. Но доктор Харпер серьезным видом слушал меня, и, когда я кое-как закончил свой короткий рассказ, он несколько секунд сидел молча, мрачно над чем-то размышляя. «Ну, а какова реакция мистера Дюарта на это?» — наконец спросил он. «Доктор, вы попали в точку. Именно это привело меня сюда, к вам. И я рассказал, довольно осторожно подбирая слова, о невероятном раздвоении личности кузена, опуская мелкие детали, чтобы не заставлять Амброза долго меня ждать». Доктор Харпер внимательно слушал и, когда я закончил, продолжал сидеть в созерцательной позе. Через несколько секунд он высказал свое мнение. «Дом и роща оказывают на моего кузена дурной эффект. Неплохо было бы его изолировать на какое-то время, скажем, на зиму. Тогда мы сумеем оценить результаты перемены обстановки. Куда бы он мог отправиться?» Я ответил, что он может переехать в мой дом в Бостоне, но признался, что хотел бы воспользоваться представившейся мне возможностью, чтобы изучить книги Биллингтона, собранные в библиотеке кузена. С его позволения можно было бы захватить их с собой. Но я сильно сомневался, что Амброс согласится провести зиму в Бостоне, если мне не удастся выбрать для такого разговора соответствующий его настроению момент, о чем я и сказал доктору Харперу. Он немедленно начал настаивать, чтобы я постарался переубедить Дюарта, мол, ему пойдет только на пользу смена места жительства на короткое время, особенно в свете последних событий в Данвиче, связанных с начавшимся расследованием. Попрощавшись с доктором Харпером, я вышел на улицу и постоял на осеннем солнце в ожидании Амброза, который опоздал на несколько минут. Он был в мрачном настроении, что было сразу заметно, и не разговаривал со мной, пока мы не выехали из города. Только тогда он резко спросил, виделся ли я с доктором Харпером. Он удовлетворился самим признанием факта, так как для него была бы оскорбительной даже мысль о том, что мы с доктором могли обсуждать его, Амброза, дела. Вероятно, в эту минуту его обуревали гораздо более сильные чувства. Поэтому мы проехали всю дорогу до дома в полном молчании.